подраскинувшийся март. По пустырям, по площадям, по перемычкам, по щелям, и чувства многие печалью защемя, ничьей тревоги не щадя. Печаль во мне, будто в мехах, печаль моя на блетах. Не молода моя печаль и не свежа. Во мне шагает укоризненно дыша и поражает, будто кожная парша, собой тревожа и страша. Пространство трауром вдовы чернело рядом с головой. Неплохо бы луну бы в небе, но, увы, не пахло там луной. Зато неловко пахло мной, моей отчаянной. Печальная вина, она постыдна и темна, она обрасти меня смогла, и там застыла, как смола, собой тревожа и страша. Тебе ее ношу, мне не сбыть ее уже. Она является мне в каждом отражении, хоть я и не прошу, и я униженный кружу. Подростковый пьяный